Глава 70. Посланники Господа не любят изображения. Они против картинок. Бог невыразим, Бог невидим. Ивана с любопытством разглядывала человека, который говорил с Нейманом, высокомерно игнорируя ее и Деснос. Еще один чертов жена-ненавистник, переодетый монахом. А может, наоборот, бабник. Она даже не была уверена, что он принадлежит какому-то ордену. Взять хоть его меховую шапку и бороду, какие бывают у садху. Эти истории с фресками никак не сочетаются с их культом. Совсем никак. И поэтому я занялся единственным, что интересует посланников. Незримым. Казалось, человек, которого звали Эрик Аперги, он же Антуан, дает полную волю своему голосу. Так свободно, без малейших усилий он сейчас изъяснялся. Ивана не могла оторвать взгляда от его ногтей, черных как сажа. И в то же время его пальцы были унизаны перстнями, напоминавшими о базарах Гоа. Здесь важно не то, что изобразил Отто Ланц, а то, чего он не изобразил. И он разложил перед Нейманом 4 фотографии крестом, оставив посредине довольно большое пространство. Я особо занялся образами, скрытыми под обрушившимся сводом. Если я правильно понял, именно они интересовали тебя в первую очередь. Точно, подтвердил Нейман, старательно делая вид, будто он весь обратился вслух. Ланц в первый раз скрыл свою тайну под фальшивыми росписями, а во второй раз — в самом центре своей первой фрески. «Ну-ка, объясни». Эти 4 сюжета представляют собой сцены, взятые из Бытия, первой книги Ветхого Завета. Почему его так привлекли эти сцены? Ведь он мог обратиться к книге Иова или к сценам Нового Завета. Да потому что здесь скрывалось его первое послание, или, по крайней мере, первый элемент некой системы. Аперги ткнул искривленным пальцем в верхнюю часть креста. Узнаешь здесь главу 3, Бытия, про Адама и Еву. Ивана прямо-таки кожей чувствовала почти враждебное нетерпение, одолевавшее Нейманна. Негативные флюиды от него разносились по всей комнате. Пока что отшельник не сообщил ничего нового. В левой части креста Ланц изобразил Вавилонскую башню, глава 11 Бытия. Никто из слушателей даже не взглянул на фотографию. А напротив, справа, продолжал немытый пророк, представлена глава 27, история соперничества Иакова и его брата. И, наконец, внизу мы видим сцену смерти Рахили, рассказанную в главе 35. «И это все, что ты нашел?» — взорвался, наконец, Нейман. «Да эти штуки всем давным-давно известны!» «Потерпи немного». И отшельник снова провел пальцами по радиографическим снимкам, как гадальщик по картам Таро. На первый взгляд, выбор сюжетов кажется нелогичным. Некоторые из этих сцен, например, смерть Трахили, практически никогда не изображались в церквях. По крайней мере, я не знаю другого примера в мире, где эти 4 картины были бы собраны под одной крышей. «Ну и что?» «Значит, послание скрыто в чем-то другом, и оно таится в цифрах». «В цифрах?» Вот тут-то Ивана и вздрогнула. Этот Дед Мороз угадал верно. Ей вспомнились слова Рошель. «Главное не то, что изображено, а то, что не изображено. Но вам никогда не раскрыть нашу тайну». Бытие, глава 3. Затем 11, затем 27 и, наконец, 35. Все эти эпизоды были взяты из Бытия с интервалом в 8 глав. И эта цифра 8 что-то означает? Никоим образом. Эрик, ты можешь изъясняться покороче, мать твою? Аблат умиротворяющим жестом поднял руку. Сейчас он напоминал песочные часы, чьи песчинки мерно и неторопливо ссыпаются вниз. «Слушай меня внимательно», — приказал он. «Я повторяю, все эти сцены, начиная с сотворения человека, выбирались с интервалом в 8 глав. Однако даже ребенок мог бы заметить, что интервал между вторым и третьим изображениями составляет не 8 глав, а 16. И что? Значит, одной главы не хватает. Той самой, которая входит в эту систему, но которую Отто Ланс не изобразил. И что же это? Антуан ткнул пальцем в пустое центральное пространство между 4 сторонами креста. Недостающий образ, тот, которому полагалось бы находиться в центре фрески, соответствует главе 19 бытия. И о чем же в ней повествуется? О гибели Содома и Гоморры. И какая связь между ними и посланниками? В этой части истории никакой, но есть продолжение. Ньеман нагнулся к облату, положив ладони на стол. Иване была знакома эта поза. Как правило, она говорила о том, что майор заставляет себя сдерживаться, чтобы не отвесить оплеуху подозреваемому. «Ну, разродись же, наконец!» Внезапно, неожиданно для всех, Антуан встал и застыл в молитвенной позе, склонив голову и прижав руки к груди. А продолжение — это история Лота. И тут им пришлось выслушать целый эпизод из Ветхого Завета. «Лот, — начал отшельник, — был племянником Авраама. Он жил в Содоме со своей женой. И вот однажды он оказал гостеприимство 2 ангелам, посланникам Господним. Вечером жители города явились посмотреть на пришельцев, без сомнения намереваясь совершить над ними насилие. Лот же не допустил этого и даже предложил святотатцам обесчестить вместо них обеих своих дочерей. Но содомляне стояли на своем, и тогда Господь поразил их слепотой. А затем объявил Лоту, что намерен истребить Содом, а также соседний город Гоморру, огнем и серой. Лот едва успел покинуть Содом вместе с женой и дочерьми. К несчастью, жена Лота обернулась, чтобы взглянуть на город, объятый пламенем, и тотчас обратилась в соляной столб. Теперь Антуан расхаживал по комнате, угрожающе воздев кверху палец, словно призывал проклятие на чью-то голову. «Главное, всемогущий запретил им смотреть назад, на грехи Содома, на Божью кару, ибо отныне все это было его делом». Ньеман шагнул к облату, без сомнения намереваясь схватить его за шиворот и встряхнуть. «Прояви терпение, Ньеман», — невозмутимо промолвил тот. Тогда Лот укрылся вместе со своими дочерьми в пещере. И вот однажды ночью дочери его, горюя о том, что им не найти мужчин в пустынной этой местности и не продолжить род, напоили отца своего вином и по очереди соединились с ним. От этих 2 кровосмесительных связей и пошли 2 рода. Муавитяне и аммонитяне. Ньеман так грохнул кулаком по столу, что Ивана и Деснос подпрыгнули. «Ну и чем это может быть нам интересно?» Антуан усмехнулся. «Народы, родившиеся от инцеста, это ни о чем тебе не говорит?» Ньеман встал перед отшельником. «Да, мы знаем, что посланники практикуют инцест, притом уже несколько веков. Это мерзко, это противоестественно, но данная история слишком стара, чтобы стать мотивом убийств. Ты хоть это понимаешь?» «Позволь мне закончить. Лот стал для них неким образцом. Выражаясь точнее, я думаю, что посланники уподобляют себя одному из 2 народов, произошедшим от его дочерей. Аммонитянам. Во всяком случае, это тот пример, который Отто Ланц решил продемонстрировать им через эту фреску. Ненаписанную фреску. Почему ты решил, что это именно аммонитяне? Потому что они поклонялись особому божеству, Молоху, а на иврите это имя пишется одними согласными – МЛК. Ивана вздрогнула. Вот оно, настоящее объяснение. «Молох», — повторил Ньиман, — «это бог, которому приносили в жертву детей?» «Вот именно!» И тут Ивану осенило. «А в Библии говорится, каким образом приносили эту жертву?» «Через огонь».